Шаг к личностной автономии. Люди нелепы. Они никогда не пользуются свободой, которая у них есть, но требуют той, которая и удовлетворение становятся вашими спутниками. Вы ощущаете подъем сил настолько, что готовы трудиться по 10 часов в сутки. На данном этапе ваша задача — расслышать шепот собственного «я», которое пытается заглушить крик толпы и заботливые рекомендации ваших близких. Чтобы, когда пришла пора подводить итог, вы не обнаружили, что променяли свое истинное призвание на чье-то одобрение. Запишите честные ответы на эти вопросы. Первый. Действительно ли я хочу того, к чему сейчас стремлюсь? Второй. Не переступаю ли я через себя, чтобы быть принятым другими? Третий. Или же я хочу получить чье-то одобрение? Четвертый. Если да, то чье? Пятый. Зачем мне это? Шестой. Какую мою глубинную потребность это удовлетворяет? Седьмой. Если эта потребность была бы удовлетворена, то в моих действиях был бы смысл. Восьмой. Есть ли способ удовлетворить эту потребность как-то попроще? Девятый. Я живу так, потому что сам это решил, или кто-то помог мне принять это решение? Десятый. Если да, то в чем их выгода? Одиннадцатый. А в чем моя выгода? Двенадцатый. Что я теряю? Тринадцатый. Если мне не нравится данное положение дел, тогда как я могу это изменить?